Григорий постарался ее успокоить. «Верочка, завтра я все устрою. Его похоронят по-людски, обещаю тебе, с Богом, попом, церковью. Только не кричи, прошу тебя, а то я сойду с ума. Разве я виноват, что он оказался врагом народа и должен был умереть? Должен, понимаешь?» Он потряс ее за плечи. «Ведь иначе...» Макаров замолчал и в бессильной ярости выбежал из комнаты. Вскоре после отправки в Москву рапорта по делу Гармонтова Макаров получил официальное одобрение. Представленные материалы и доказательства вполне устраивали его начальство. Абакумов развязал ему руки и в деле реабилитации американцев. Макаров приказал организовать для летчиков побольше развлечений, возить их на прогулки, экскурсии, на пляж, показывать фильмы, чтобы они не чувствовали себя арестованными. Исполнив Верину просьбу, он сделал так, чтобы останки доктора Гармонтова похоронили по православному обычаю на местном кладбище. Рассказал об американских летчиках. Слава Богу, пошли на поправку, иначе быть бы беде. А ты могла бы и навестить их. Кого? Американцев? Охотно, ответила она как можно спокойно. Раз ты так хочешь, не я, рассмеялся он. Просто ты займешься делом, получишь свой английский, отдохнешь там, где они сейчас и в самом деле прекрасно. Вера смотрела, как он поливает на балконе цветы, и не могла собраться с мыслями. «Я завтра еду туда, могу и тебя прихватить», — улыбнулся Макаров. Однако на завтра у него было какое-то важное совещание. Он позвонил ей и сказал, чтобы ехала одна. Вскоре появился шофер, и Вера отправилась в дорогу. Особняк, к которому она подъехала, напоминал маленький дворец в охотничьем стиле. Когда его построил богатый купец Морозов, а потом он перешел в руки других хозяев. Когда машина минула часовых у ворот и затормозила, ее встретил швейцар, служивший здесь, видно, еще при старом хозяине. Он сказал Вере, что уважаемые американские гости на краеведческой экскурсии и вернутся через 3 часа. Она не скрывала своего разочарования. Швейцар, однако, прибавил, что один из американцев, прибывший лишь позавчера, сейчас в своей комнате наверху, и если уважаемая гостья желает, она может навестить его. Вера с облегчением кивнула. По мраморной лестнице, покрытой алым ковром, они поднялись на 2-й этаж. Швейцар постучал в дверь. Изнутри никто не отозвался. Он еще раз постучал и, снова не получив ответа, деликатно приотворил дверь. Вера увидела огромную комнату с окном во всю стену. Риг загорал на балконе. Лишь когда швейцар деликатно кашлянул, обернулся, вгляделся, узнал Веру, и улыбка осветила его лицо. «Вера!» — закричал он, сорвавшись с лежака. Швейцар тактично удалился, оставил их одних. «Я уже не верил, что ты придешь!» Рик схватил ее за руку. Словно под влиянием этого движения, она припала к его груди и стала гладить по плечам, натыкаясь на еще не зажившие раны и шрамы. «Боже, что они с тобой сделали?» Лишь теперь, при свете дня, глядя на него, Вера поняла, через что он прошел. Слезы стекали по ее лицу. «Удалось, Рик, удалось!» Вера изобразила в воздухе медальон Боба. «Знаю», — взволнованно ответил он. Знаю, что это ты сделала, что тебе